Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Обидели. Умышленно, случайно, как будто камень бросили большой. Обида сделала тебя печальным, или ты простил обиду всей душой? Обидеться легко, простить труднее, так кажется порой на первый взгляд. Но нет, прощать легко, а тяжелее хранить в душе обиды горький яд. Обидевшись, лишаешься покоя, и мир из сердца убегает прочь. Обиды тяжесть среди дня с тобою, и облегчения не приносит ночь. Обидчик для тебя — гость нежеланный, не можешь ты смотреть ему в глаза. И помнишь нанесенные им раны. Обидевшись, ты грех на душу взял. Ни радости, ни мира, ни молитвы. Пустеет сердце и молчат уста. Ты дьяволу проигрываешь битву, когда обиженным решаешь стать. Иисуса люди обижали часто, но никогда не обижался Он. И если ты любви Христа причастен, обидчик должен быть всегда прощен. Обида ляжет ли тяжелым грузом на сердце, что всегда Спасителю поет? Ты веришь, что принадлежишь Иисусу? Так почему обида сердце жжет? Взгляни, перед тобой Христос распятый, который все грехи твои простил. И вправе ли ты обидеться на брата, какую бы он боль ни причинил? Когда любовью Божьей ты наполнен, в душе твоей глубокая вода. Над камнем брошенным сомкнутся волны, а обида не оставит и следа. Нас учит обижаться сила вражья, прощать обиду учат небеса. Тебя обидел кто-нибудь? Не страшно. Страшнее, если ты обидел сам. Не обижай ни делом, ни словами, какая обрядом ни была душа. Не бросит пусть рука в кого-то камень. Ни брата, ни врага не обижай. Обидел ли Христос кого? Ни разу. Он всех любил, Он всех хотел простить. Вручи Иисусу волю, чувства, разум, тогда Его любовью будешь жить. И пусть никто от слов твоих не плачет и не страдает от жестоких ран. Христос в тебе, а это что-то значит. Он — Бог любви великой и добра. Пусть голос Божий достигает слуха, чтоб ты умел любить, умел прощать. Учись у Иисуса жить по духу, не обижаться и не обижать. Доброта — это свет и тепло наших глаз, и участие слова тем, кто сердцем скорбит. Доброта — это луч, данный небом для нас, чтобы каждый живя светить. Люди, будьте добры, станьте чуточку в жизни добрее. Пусть от ваших сердец теплоты станет в мире теплее, чтоб растаяли льды всех обид, как от солнышка вьюга. Люди, будьте добры, добротой берегите друг друга. Зависть — это грех. Говорят, есть зависть черная и белая. Но я знаю точно, зависть — это грех. Сколько эта зависть горя понаделала! Как бы ни старались, задевает всех. Зависть неспокойна, зависть суетливая, замыслов коварных до краев полна. Вечно недовольна, злая и сварливая, ну скажите, разве белая она? Ясно без сомнения, зависть только черное, белой не бывает. Это просто ложь. Зависть — это маска, и любовь притворная. Жалить незаметно сразу не поймешь. Зависть всюду липнет, паутиной стелится, как паук огромный свою жертву ждет. Опыт преисподней у нее имеется, вряд ли ее белой кто-то назовет. Словно язва в души лезть она старается, станут эти души черные, как ночь. Кто живет во свете, ей не покоряется, слово Божье может от нее помочь. Прогоняйте зависть черную и белую, не давайте места и приюта ей, чтоб не поселилась, горя не наделала, чтобы нам не плакать о душе своей. О, друзья, не тратьте бесполезно годы, сейте мир и правду, не страшась невзгоды, помогайте ближним, ободряйте брата. В старости, чтоб вспомнить, юность не утрата. Счастлив тот, кто может в старости глубокой вспомнить без упрека о весне далекой. Вспомнить без упрека о весне далекой. Часы в подарок как-то получила. Красивый вид, надежные вполне. Не остановятся, что б ни случилось. Их заводить не требовалось мне. Против ударов было там устройство. И корпус нержавеющий сверкал. Имел еще хорошее он свойство. Не промокал и пыль не пропускал. Все было так. Остановились все же. Я не роняла, берегла. И вот... Им нужен мастер, он часам поможет и не сломает, если разберет. Нашелся мастер тот, что разбирался во всех премудрых внутренностях их. Весь механизм почистить он старался, все от ключа до стрелок часовых. Невероятно, но нашел песчинку, прозрачную, как маленький кристалл. Хоть маленький кусочек, но причиной их остановки тот кусочек стал. Пример из жизни. Но мы так похожи на этот сложный механизм часов. И часто сами справиться не можем с потоком лжи и сладких голосов, с потоком грязи, пыли и ударов, и со грехом, что как песок внутри. Но Бог дает душе защиту даром и говорит нам: «Это грех, смотри». Песчинка грех затормозит движение, прервет общение с Богом навсегда. И если мы в подобном положении, скорее надо ко Христу тогда. Люблю говорить в глаза, на деле смотреть беспечно и помощь не оказать. Постойте, а как же вечность? Одно говорят уста, а сердце твердит иное. Легко двоедушным стать и быть ко Христу спиною. В пустую ладонь ложить камней вместо дольки хлеба и очень спокойно жить. Скажите, а как же небо? Что сможем на небо взять? Ведь мы здесь живем не вечно. Нельзя забывать, нельзя. Как важен наш мир сердечный. Нельзя нам, друзья, забыть. Мы — церковь, его невеста. Не можем других любить? Так как же мы будем вместе? Нельзя на душе носить, как камень, свои обиды. Прощение надо просить, ведь Бог наше сердце видит. Господь знает нашу суть. Не терпит Он лжи и фальши. В руках Его весь наш путь. Пусть Он сохранит и дальше. Давайте свой мир беречь и будем недвойдушны. Пусть будут душа и речь Иисусу Христу послушны. Опять прощать, да сколько можно? Сержусь я, не смыкая глаз. Да, он толкнул неосторожно, но это ведь не первый раз. Вам хорошо сказать «простите», пусть вас хотя бы раз толкнут. Наверное, вы им отомстите или потащите на суд. Ну как простить, когда обида в душе растет, как снежный ком? Я вспоминаю путь Давида. Но как же это нелегко? Я оступилась и сегодня. Сказала Господу «прости». Но не простив у ног Господних, прощенье не могла найти. Так вот, о чем совсем забыла. Прощу, чтоб Бог меня простил, чтобы свободно сердцу было, и я могла покой найти. Чтобы имела мир сердечный, чтоб, как Давид, могла прощать, чтобы Господь великий, вечный, меня мог духом освящать. Примиритесь, друзья, примиритесь, в новый день не несите вражду. Ради Бога друг друга простите, и ненастные тучи пройдут. Я шествую в небо дорогой негладкой. Порой отстаю, а порою спешу. Порою слезу вытираю украдкой и часто прощенья у Бога прошу. Я шествую в небо, в край чудный и вечный, а рядом со мною Спаситель, Христос. Меня с моим бременем взял Он на плечи и, крепко держа, над обрывом пронес. Дорога мне кажется трудной и длинной, до цели хочу я скорее дойти. Но мне предстоит опуститься в долину, долину уныния не обойти. И снова на гору, на гору, на гору. Там больше простора, там звезды видней, там вечность уже открывается взору. Но камни острее и ветер сильней. Я шествую в небо, я жду этой встречи. Осталось уж многое там, позади. Я верю, что путь мой Иисусом намечен. Ведь Он, мой Спаситель, прошел впереди. Дорогие друзья, только что мы прослушали с вами музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучали стихи и песни христианских авторов.